Глава 27. Медиум. В проходной уже практически родного отделения тайной стражи меня вежливо, но твердо попросили подождать Саймона. Надо отдать должное некроманту. Ждать пришлось всего несколько минут. Одет рыжий был нетипично. Я привыкла видеть его в форме тайной стражи. Черные сапоги или ботинки, черные брюки, черная куртка с нашивками, под которой такой же черный свитер под горло. В обычной одежде я стража тоже помнила. Собственно, в повседневной одежде Саймон тоже тяготел к темным цветам. Наверное, так себя проявляла его некроманская сущность. И теперь серые тренировочные штаны с белой майкой на страже выглядели как-то странно и слишком светло для его обычно мрачного образа. А еще веснушки у Саймона, оказывается, не ограничивались лицом и обильно покрывали руки, плечи и спину, уходя под майку. «Простите, леди, что пришлось подождать», — извинился страж. Всегда вежливый и отстраненный, некромант и сейчас выглядел собранным и, несмотря на огненные веснушки и рыжие волосы, холодным. При этом я знала, что Саймон вполне умеет проявлять эмоции, но такое напускное равнодушие начинало злить. Хотелось, чтобы рядом был кто-то более близкий и человечный. Или я слишком нервничаю в ожидании испытания, от результатов которого зависит жизнь родителей. Если я не медиум, то Саймон грозился изгнать темную сущность. И удовлетворится ли тогда тайная стража одним гримуаром? Оставит ли наш договор в силе? Или сочтут невыполненным с моей стороны. «Саймон», я специально обратилась к стражу по имени, «а у вас есть дар медиума?» «Нет, леди, я не эмпат». Я скрипнула зубами. «А можете обращаться ко мне по имени? Все-таки у нас небольшая разница в возрасте, да и титул у меня ненадолго». «Как вам будет угодно». «Некромант неисправим. Или упертость? Особенность всех рыжих?» В комнате, где мы оказались, стало еще тревожнее. Множество зеркал, часть из которых, как на похоронах, занавешены драпировками, отражали друг друга и искажали размеры помещения. Незажженные свечи в канделябрах и прямо на полу, украшенном всевозможными символами. «Мне нужно настроиться на сущность, которую я вызвала?» Страж резко развернулся, оторвавшись от расстановки свечей. Поджигал он их своей же силой. «Даже не думайте. Прежде чем пытаться найти ее и поймать, вам надо освоить азы взаимодействия с призванными». «Это сложно?» «Не просто, но возможно. От вас не требуется его контролировать и управлять им. Вот здесь нужны опыт и мастерство. Только подчинить и загнать в специально подготовленный артефакт». «А кто-нибудь другой может это сделать?» «Подчинить и загнать в отношении темной сущности» звучало как-то не слишком просто и обнадеживающе. «В теории, да. На практике же это почти невозможно. Темную сущность скорее уничтожат, чем подчинят. Но я вас подстрахую, не переживайте». «Мне бы такую уверенность». Затем зеркалом дверь в комнату, где можно переодеться. И пока я переодевалась в узкой раздевалке без окон, зато с небольшими шкафчиками вдоль одной стены, Саймон закончил приготовление. Свечи стояли, повторяя очертания основной защитной руны. Круг и вписанный в него треугольник со спиралями на вершинах. В центре руны стояла небольшая, в мой палец высотой, пирамида из горного хрусталя. И на каждую грань пирамиды нанесен запирающий символ. «Там дух?» Ответ был очевиден. Собственно, я могла и не спрашивать. Чужое присутствие я ощущала примерно так же, как и Саймона. Призрак. Слабый и безобидный. А еще старый, поэтому не пытается вырваться. Тренироваться будете на нем. Задача простая. Заставить его вернуться в пирамиду. Если я действительно медиум. Я замерла на самой границе защитной руны. Вы все еще сомневаетесь? Некромант встал рядом. Короткий жест активации, и контур напитался силой. Огонь посветлел почти до белого. Пламя двух десятков свечей без видимых причин задрожало, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Обычный человек и не заметил бы ничего. Я же магическим зрением наблюдала, как тонкая струйка поднимается из пирамиды и формируется в призрака. Вытянутое пятно того, что осталось от кого-то. Ходят слухи, что призраков создают специально из преступников, приговоренных к казни, вытягивают жизненную силу и заключают в сосуд. Раньше это казалось мне не более чем страшилками, но теперь я уже ни в чем не уверена. Если гримуар способен забрать часть силы, то почему бы не предположить, что также можно забрать часть жизни, превратив ее в нежить? Под внимательным взглядом Саймона я полностью опустила ментальные щиты. Если дар медиума связан с эмпатией, то я примерно догадываюсь, как им пользоваться. Вот только взаимодействовала я до этого только с живыми существами. Это как в жару нырнуть в ледяную воду. Дыхание перехватывает, а тело сковывает. Холод проникает под кожу тысячами иголок, и хочется обхватить себя руками, чтобы как-то защититься, но ничего не выходит. Я пыталась что-то сделать, пока не поняла, что у меня больше нет тела, и от холода мне не уйти. Он вокруг, и он во мне. Холод и пустота. Пустота и холод. Элиза! Я лежала, свернувшись калачиком на полу. Рядом на коленях стоял Саймон. Какая знакомая картина. Что-то пошло не так, да? Я пошевелила руками и ногами, проверяя, могу ли двигаться. Получалось. Вот только холод внутри никуда не делся. Не так? Некромант нервно усмехнулся. Вы полностью открылись призраку. Разве так делают? Не знаю. Когда используешь эмпатию, то всегда открываешься. С живыми, возможно, но здесь надо направить свои эмоции призраку, а вы вместо этого вобрали его. Значит, это были его ощущения? Постоянный холод внутри и снаружи. Меня до сих пор знобило, даже зубы стучали. Его. Некромант сочувственно оглядел трясущуюся меня. Я бы предложил теплую одежду или питье, но это не поможет. Попробуйте еще раз. Необходимо, чтобы вы нащупали точку, при которой сможете взаимодействовать с призраком, не входя в такой тесный контакт. А если не получится, я опять нырну в ледяную воду и потеряю себя? Надо постараться. С призраком проще. Он порождение магии нашего мира. Темная сущность призвана извне. А еще она в разы сильнее. Не справитесь с призраком, с сущностью и подавно. Ладно, отступить я все равно не могу. А где призрак? Там. Страж указал на пирамиду. Я загнал его обратно. Для меня это единственный способ оборвать ваш контакт. Можете не вставать, сидите, если так удобнее. Все повторилось. Светлеющий огонь. Колеблющийся без ветра изгусток призрака, тонкой нитью, связанной с пирамидой. Теперь щиты надежно защищали меня от чужого влияния. В эмпатии ведь можно так же. Мастер сам мне показывал, как скрыть свои эмоции и настроиться на чужие. Я закрыла глаза. Чем меньше задействовано чувств, тем сильнее эмпатия. Рядом ярко и остро ощущался Саймон. Призрак же виделся чернильным пятном на бумаге. Сквозь собственные щиты я потянулась к духу, стараясь не раскрыться, но это как погрузить руку в воду и надеяться ее не намочить. Холод снова пробирался внутрь, пусть и не так резко, как в первый раз. Я постаралась быстрее загнать проклятого призрака в его жилище, но только сильнее раскрылась. Спасительные щиты вышвырнули все посторонние чувства, но холод никуда не уходил. Если раньше я просто дрожала, то теперь меня откровенно трясло. «Я не могу». Голос тоже срывался. «Не получается». «Вы сможете». Саймон загнал духа обратно. «Надо поработать со щитами. Боевым магам проще даются подобные вещи. Мы умеем ставить разные щиты. Вряд ли целители проходят что-то сверх базового курса». «Я не освою все это сразу за 2 недели. И пусть мне самой было стыдно за ноты отчаяния в голосе, но я и правда на грани. Я и эмпатией нормально пользоваться не умею. Только простые взаимодействия с животными, и то...» Вспомнился давешний Феникс. «Из нас двоих он явно был лучшим эмпатом. Я так легко и четко транслировать мыслеобразы не могла. Да я вообще ничего не умею. У меня вечно все не так. Никогда ничего нормально не выходит. Как такая неудачница справится с темной сущностью? Я с собственной магией совладать не могу». «Элиза, послушайте». Некромант накрыл мою ладонь своей, покрытая редкими, но крупными веснушками. «Это первый контакт. К тому же вы зачерпнули эмоциональный фон призрака. Не поддавайтесь ему. Не позволяйте чужим чувствам разрастись и задавить все светлое в себе». Он говорил что-то еще, но я больше не слушала. Его рука была такая горячая по сравнению с моей, а мозолистая ладонь только добавляла ощущение жизни. Я сама не поняла, как потянулась к стражу, ухватила его за майку и прижалась к мужской груди, слушая гулкое биение сердца. Этот стук и тепло человеческого тела успокаивали. Холод внутри рассасывался. Дышать становилось проще. Мысли о неизбежной неудаче уходили, возвращая возможность рассуждать здраво. Если здраво рассуждать, то в данный момент я сижу на полу, прижимаясь к стражу и обнимая его обеими руками, да еще, не иначе для верности, под майку залезла, поглаживая пальцами позвонки на пояснице. И, к моему огромному удивлению, меня обнимали в ответ, правда, безо всяких посягательств. И медленно, опасаясь сделать лишнее движение, чтобы ненароком снова не прикоснуться к некроманту, вытащила руки из-под майки и для верности завела их за спину, попутно отодвигаясь подальше. «Ушедший, какой кошмар! Простите, Саймон, я не знаю, что на меня нашло. Хотелось провалиться сквозь землю. Как мне ему теперь в глаза смотреть?» «Все нормально, не переживайте. Легко ему говорить. Это побочный эффект. С медиумами и не такое случается. Некоторые, наоборот, проявляют агрессию, а кто-то пытается зайти дальше обычных объятий». Я подняла округлившиеся глаза на страже. «Какие интересные побочные эффекты. Ничего не скажешь. И хоть бы предупредил, честное слово. Я бы не позволил ничего лишнего». Некромант по-прежнему выглядел невозмутимым. Кажется, ему вообще было все равно, что от зомби отбиваться, что от внезапно воспылавшей страстью девушки. «Тогда бы могли и в ответ не обнимать. Глядишь, я бы быстрее отцепилась. Нет, я благодарна стражу за его выдержку и принципы, но такое равнодушие задевало». «Это вряд ли». И Саймон впервые за сегодня улыбнулся, причем так искренне и по-мальчишески, что веснушки на лице будто загорелись ярче. Но продержалась его улыбка недолго, и через пару секунд обычная серьезность вернулась. Для скорейшего восстановления медиуму рекомендуется дать то, что ему нужно. Кому-то выпустить пар в драке, кому-то в чем-то еще. Вам достаточно было спокойно посидеть. Поэтому на будущее не смущайтесь. Это естественные потребности, и в них нет ничего предосудительного. К тому же они у вас достаточно скромные и безобидные. Я искоса посмотрела на Саймона и вздохнула. Снова лезть к нему обниматься не хотелось, а вдруг в следующий раз меня потянет на что-то большее? И вообще, теперь каждый раз буду так на него набрасываться. Я хотела отвернуться, но лишь наткнулась на зеркало со своим раскрасневшимся отражением и спокойным, как ни в чем не бывало, сидящим стражем. «Элиза». Некромант придвинулся ко мне и неожиданно взял за руку. Я вздрогнула и попыталась вырвать руку, но страж удержал. «Если так легче, то я буду сидеть рядом». Теперь у меня глаза на лоб полезли, а Саймон снова улыбнулся. Но надо отдать должное, с улыбкой и теплым взглядом он нравился мне намного больше. И с таким стражем чувствовал себя куда увереннее, чем с безэмоциональным истуканом. «Хорошо». Я сглотнула и сжала его руку в ответ. «Давай попробуем». Третий раз за сегодня из верхушки пирамиды полилась сила, формируя призрака. Третий раз я приоткрывала щиты, чувствуя неживой, неестественный холод. Но как пирамида держала призрака, не позволяя ему дотянуться даже до заградительного барьера, так и меня держал Саймон. Я вцепилась в его руку, будто для меня это единственный шанс выжить. Казалось, подо мной бездна, и я вот-вот сорвусь, стоит стражу разжать пальцы. Теперь не торопиться, не паниковать, не закрывать глаза. В темноте ощущение сильнее и страшнее. На деле передо мной обычный и достаточно безобидный призрак, а рядом некромант, который не позволит случиться ничему плохому. А если надо, то он готов снова позволить себя пообнимать. И еще ушедшие знают, на какие жертвы способен Саймон по заданию стражи. Я улыбнулась, и холод отпустил. Дело не в щитах, дело в уверенности в себе. Именно поэтому Саймон никогда не сомневается в своем успехе. Малейшие сомнения, и холод опять накроет и засосет в пучину отчаяния. Поэтому я твердо потянулась к призраку с одной единственной целью — вернуть его в пирамиду. Сначала сделать меньше, слабее, податливее. Он же нематериален, сгусток энергии, не более. А затем, как воду в воронку, залить его в пирамиду. Запирающие символы вспыхнули, а я вытерла слезящиеся глаза. Получилось? Некромант одним пасом затушил свечи и подхватил из центра фигурку, осмотрев ее со всех сторон, а затем протянул мне. «Поздравляю!» — страж улыбнулся. «Ваш первый пойманный призрак!»